Дорогие возлюбленные Господом, братья и сестры, я очень рад, что Бог дает возможность, еще жизнь продлевает нашу, и мы можем видеть лица друг друга. Это очень приятно для души, для сердца. Сегодня мы с вами, слушая Слово Господне, поразмышляем из первого послания к Фессалоникийцам, 5 глава, 16 стих и ниже. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Сегодня мои размышления, они будут направлены на 16 стих. «Всегда радуйтесь». Мы знаем из стихов, которые мы прочитали, 18 стих, Он подтверждает нам, что в этом есть воля Божья для каждого из нас, чтобы нам всегда радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить, ибо в этом для каждого из нас есть воля Божья во Христе Иисусе. Мы иногда в жизни с вами, может быть, не иногда, а очень часто, хорошо, когда каждый день вопрошаем Бога, и ищем воли Его в нашей жизни, чтобы нам правильно поступать. И, друзья, вот в данном вопросе, в вопросе радости, непрестанной молитве и благодарности Богу за все, мы знаем, что в этом есть воля Божья. Она открыта, ее не надо искать. Она открыта и доступна всем нам. Бог хочет, чтобы мы это исполняли. В этом есть воля Его по отношению к каждому из нас. Всегда радуйтесь. Но если мы с вами представим, что такое радость, мы знаем, что это такое. Да? Насколько мы с вами до конца понимаем, о чем Слово Божье нам говорит в плане «всегда радуйтесь». Анализируя нашу жизнь, кто из нас может так очень смело поднять руку и сказать, что «я всегда радуюсь»? Всегда. То есть всегда означает непрерывно. Означает всегда. Всегда сердце наполняется радостью. Насколько в нашей жизни мы придаем значение, что Бог хочет, чтобы мы всегда радовались. Абсолютно всегда. И в чем эта радость заключается? Давайте посмотрим с вами несколько мест Священного Писания, которые немножко приоткроют нам такую более полную картину. Вот смотрите, как можно всегда радоваться, когда в книге Екклесиаста, в 7 главе, мы с вами читаем такие слова, 2 стих и 4. «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира». 4 стих. «Сердце мудрых в доме плача, сердце глупых в доме веселья». Лучше ходить в дом плача. Как же идти в дом плача с сердцем, наполненным радостью? И насколько это совместимые вещи? Послание к римлянам мы с вами читаем такие слова, 12 глава, 15 стих. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Плачьте. Братья и сестры, насколько совместимы эти стихи? Как можно всегда радоваться и идти в дом и плакать, и очень горько плакать с плачущими? Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Мы сегодня более вот посмотрим немножко разностороннее. Вот как Слово Божье подводит нас к тому, как Слово Божье направляет нас к тому, чтобы нам всегда непрестанно радоваться, чтобы это было в нашем сердце, чтобы это постоянно пребывало. Вот в послании Иакова мы с вами находим такие слова, в 4 главе, послание Иакова, 4 глава, 6 по 10 стих. Слово Божье направлено к тем, кто тоже радуется. Но тем больше дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость печаль, смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Друзья, вот тоже в этом мире у людей, которые не имеют Христа в своем сердце, тоже есть проблески радости. Человек радуется, когда он что-то приобретает, когда его жизнь, успех сопровождает определенный. Он радуется, он доволен этому, он знает, что такое радость. Не нужно неверующему человеку объяснять, что такое радость. Он знает, что это такое. Его радость, она основана на чувствах, она основана на каких-то вот таких вещах, о которых только что было сказано. Люди иногда искусственно создают радость, веселье для себя пустословием и многим других. И друзья, вот кто не познал Бога, тот не знает, что такое радость истинная. И Слово Божье к таким обращается, мы прочитали с вами. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Кто еще сегодня не отдал сердце Богу своего, кто не смирился под Его крепкую руку, кто не познал, что такое радость, кто живет сегодня чувствами временными, волнообразными, Бог сегодня говорит такому человеку, который, может быть, и веселится. Бог говорит: приблизься к Богу, и Бог к тебе приблизится. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, и смех ваш да обратится в плач. Вот эта радость земная да обратится в плач о себе. И радость в печаль о своем состоянии. Для того, чтобы, получив истинную радость в Иисусе Христе, взыскать ее. Этот мир земной, он как бы не старался, сколько люди бы ни делали, чтобы постичь радость. Каждому человеку хочется радоваться, но человек не может постичь радости полноценной. И, друзья, истинная радость, она только в Иисусе Христе. Откроем с вами Евангелие от Луки, которое повествует нам об одном очень интересном событии. Евангелие от Луки, 10 глава, повествует нам о 70 учениках, 17 стиха. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Се даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Друзья, вот Иисус Христос встречает радующихся учеников. Они очень сильно радовались. Их радость заключалась в том, что нечистые духи повинуются им. Иисус Христос, Он их не поддерживает в этой радости. Он их очень дипломатично, но направляет в нужное русло. Он направляет их туда, где источник истинной радости. Интересные события здесь произошли. И я вообще очень немножко, я удивлен, исследуя это место Священного Писания, насколько Иисус Христос был дипломатичен. Насколько Он был очень бережно относился к этим ученикам, к этим 70. Они пришли, и смотрите, что ему говорят, да? Они радуются и говорят: «Господи, и бесы повинуются кому? Нам, о имени Твоем». И он очень аккуратненько им говорит: вы не радуйтесь этому. Вы не радуйтесь. У 70 учеников были очень серьезные духовные проблемы, которые вели их к очень серьезным падениям. Иисус Христос открыл им, показал, что не радуйтесь этому. Они пришли и говорят, что злые духи повинуются нам. И они об этом очень сильно радовались. Друзья, они радовались, находясь на ниве Господней, и дела Духа Святого приписали к себе. Это очень ясно здесь описано. Они говорят, что Господи и бесы повинуются нам, нам. Они в этом имели очень определенную радость получили. И такое вот удовольствие, удовлетворение, вы знаете, и очень опасное удовлетворение, и очень опасную радость. И Христос их останавливает и говорит: не сему радуйтесь, не сему. Но радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. Вот чему надо радоваться, друзья. Вот в нашей жизни вот эта опасность, которая сопровождала учеников, она может и нас с вами сопровождать. Мы иногда забываем о том, что все, что Бог делает на этой земле, и используя наши немощные руки, это все делает Бог, это все делает Дух Святой. Все деяния и вся слава принадлежит Ему только, и нам не принадлежит ничего. Моей славы не дам никому, говорит Господь, никому. Людям свойственно приписывать себе славу на Божьих полях. И это очень опасно. Это очень опасно, когда человек в своем сердце, он там, где-то что-то, и уже вот такое вот о себе мнение, о себе, что вот я вот так вот много делаю, я. Знаете, один даже брат, я его знаю, он посетил как-то одну церковь, и когда посетил, то так, ну, только приехал в гости, и так члены церкви немножко о нем: о, брат, я приехал. Выходит за кафедру, и я, там. Понимаете, это очень опасно. Это очень опасно. Мы не придаем значения тому, что это очень деструктивно для нашего состояния. Это опасно, потому что мы приписываем себе то, что принадлежит Богу. И об этом можем радоваться. И даже можем оговариваться этим стихом, который мы с вами вначале прочитали, что всегда ж надо радоваться. И я радуюсь. И в этой радости мое самомнение, оно насыщается. Оно наполняется, и я вижу себя на полях Господних. И это очень опасно. И Христос очень аккуратно говорит этим ученикам, что не радуйтесь этому. Он даже не упрекает их. Ну что же вы делаете? Почему же вы так приписываете себе то, что вам не принадлежит? Он даже этого не говорит. Он говорит, их направляя, и говорит, что однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Имена наши написаны на небесах. Вот к чему Христос направляет нашу истинную радость. Вот где Он направляет нас туда, где мы должны ее черпать. Мы с вами знаем, что, к сожалению, еще в те давние времена Слово Божие повествует, послание к филиппийцам во 2 главе 19-21 стих, когда Тимофей, апостол Павел, пишет свидетельство, что он очень искренне заботится о пастве, о других всех, кто заботились, кто занимались, такую оценку Бог дает через апостола Павла, что и все ищут своего, не того, что угодно Иисусу Христу. Вот это, друзья, это где-то одна и та же параллель, где я ищу славы для себя, я ищу своего на Божьей ниве, и сердце мое наполняется радостью, псевдорадостью о моих успехах на Божьей ниве. Это очень опасно. И нам надо это видеть и замечать, и направлять наш взор, что это Божья нива, и Дух Святой выполняет всю работу здесь на земле, и использует каждого из нас, немощных сосудов, для славы своей. И в этом Бог прославляется. Вот смотрите, в Евангелии от Матфея мы с вами находим такие слова в 7 главе. Евангелие от Матфея, 7 глава, 22 стих и ниже. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы?» Вот это «мы» стоит очень твердо. Вот это «мы». «Не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» Да, много происходило. И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас». Это очень страшно. Оно все зарождается нам. Мне повинуется, мы делаем. Оно где-то там, плоть, она ищет своего. Она ищет своего. И, друзья, в нашей жизни мы должны иметь яркое свидетельство для себя лично, что в моей жизни происходит постоянная борьба с моей плотью. Борьба духа и плоти. И дух порабощает плоть. И я это вижу, и это очевидно. Я не иду на поводу у плоти, которая желает гордиться, превозноситься. А я превозношу Господа в жизни своей, смиряясь и умоляясь. И, друзья, опасно, опасно, как опасно услышать такие слова. «Не от Твоего ли имени мы делали их?» Спрашиваю, да? «Не от Твоего? Я никогда не знал вас». Как это опасно! Вся жизнь прошла напрасно, хотя многое очень люди знали. Друзья, вот если мы с вами обращаемся к книге пророка Исаии, то находим такие с вами слова. Книга пророка Исаия, 61 глава, 61 глава, мы с вами видим, что слова, которые повествуют нам об Иисусе Христе: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открыть темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда». Друзья, вместо плача Иисус Христос принес елей радости во спасении. Когда мы с вами находим в нашем Иисусе Христе спасение, когда мы обращаемся к Нему, только там мы найдем эту истинную радость, источник радости для жизни, для нашей. Друзья, наша радость, она в Иисусе Христе, она в нашей жизни, она имеет как значение фундамента для нас. Кто построил свой дом на камне, тот выдержит все бури и ураганы. Друзья, наш дом, на котором мы строим нашу жизнь, является Иисус Христос. Когда я умоляюсь, а Он возрастает. Когда я вижу свою ежедневную, ежечасную зависимость от Него, когда мне очень дорого и близко общение с Ним, когда я близок с Ним и имею личное общение, личные взаимоотношения с Ним, друзья, сердце мое наполняется радостью, ибо эта радость есть фундамент, фундамент же Иисус Христос, краеугольный камень в жизни нашей. Друзья, в такой жизни, у такого дома, который стоит на камне, на источнике радости, в его жизни не всегда все безоблачно и солнышко ярко светит. В такой жизни и бури, и вода поднимается, и штормы, и много происходит того, о чем мы с вами плачем с плачущими, о чем мы с вами переживаем и скорбим. Много всего происходит в жизни, но наш дом стоит на истинном основании Иисусе Христе, в ком радость. Вот это то состояние, которое Бог предлагает во спасении. Наша радость, она только в Иисусе Христе. Вот смотрите, мы с вами знаем из книги пророка Аввакума в 3 главе написаны слова такие, которые описывают нам бурю и штормы, и бурю, которая может посещать нашу жизнь. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах». Друзья, очень сильные переживания, потери, скорби. Очень много оснований для того, чтобы сильно плакать. Очень похожие обстоятельства, как это было у Иова, когда все, все пропало. Любимые дети. Друзья, это очень сильное переживание. Друзья, хотя бы ничего и не стало. Вот смотрите, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Но и тогда, вне зависимости, какие в жизни у нас обстоятельства, но и тогда я буду. Наша истинная радость, о которой мы с вами прочитали, всегда радуйтесь, ибо в этом есть воля Божья во Христе Иисусе для каждого из нас. Она заключается в том, что в Иисусе Христе наша радость. И даже тогда, что бы в нашей жизни ни происходило, какие скорби, муки, пытки, страдания, наши братья, отцы, праотцы шли на смерть, оставляя жен, детей, сиротами. Но Христос их заменял им. Шли на расстрелы, шли на мученические пытки. И сегодня многие идут в других странах, друзья. И люди, идя на вот эти очень и очень сложные обстоятельства, они шли, находясь на камне, который есть Иисус Христос, и в их сердце, и, может быть, на их глазах отражалась та радость. Радость спасения – это та истинная радость, которую ничем нельзя подменить. Тогда, когда мы имеем радость спасения в нашей жизни, то мы не можем не радоваться. Бог нам подарил великий дар. Бог нам дал. Друзья, и поэтому даже если и очень трудные вещи в нашей жизни происходят. Болезни, скорби, переживания. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Но и тогда ничего в моей жизни не вселит ни малейшего сомнения в мое сердце по отношению моего любимого Учителя, любимого Иисуса Христа, который отдал жизнь свою за меня. Ничего не изменит. Ну и тогда я буду радоваться о Боге спасения моего. Послание к Ефесянам. Мы с вами... Послание к Ефесянам. Мы с вами находим такие слова. 2 глава. Вторая глава, 4-5 стих. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которая возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Далее, 8 стих и ниже. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение». Друзья, великий дар Бог дал каждому из нас. Кто такие мы? Кто такой я? Здесь очень красочное и более полное описание. Мы находим о себе: мертвые по преступлениям. Вот это мы, вот это мое я, вот это то, что есть, что было без Иисуса Христа. Вот это все мои заслуги, мертвец по преступлениям. Вот это тем, чем я могу гордиться, если таким можно гордиться, друзья. И нам никак нельзя забывать, что Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас. Он милость нам явил. Он дал нам дар спасения, через которое мы имеем радость в Иисусе Христе, постоянную. Постоянную, всегда, когда мы с Ним, когда нас никакой грех не разлучает. И мы с вами здесь читаем: «Не одел, чтобы никто не хвалился». Вот этой похвалы, которую жаждет плотское наше «я», Бог говорит, этого нельзя делать. Это нельзя не от этого, друзья, не от этого. По благодати мы спасены через веру, и сие не от нас. Это Бог дал нам, да, каждому дал. Как хорошо, когда мы, помните тех рабов, которые предстали пред Богом, они говорили, что мы рабы, ничего не стоящие, ибо сделали то, что должны были сделать. Вот это истинное состояние христианина. Я раб, ничего не стоящий. Я должен был то, что сделать. И еще рабы говорили, когда мы делали? Когда мы делали, их перечисляют одно, второе, третье. Когда? Они даже не помнили, они этому не придавали значения. Вера без дел мертва. Поэтому они делали, это естественно было. И у них в памяти не откладывались их дела. Друзья, как хорошо, когда в нашем сердце мы всю славу Богу воздаем, когда мы умоляемся, когда мы сокрушаемся пред Ним, когда мы понимаем, что истинная радость наша, она только в Нем, и Он нам дал как дар. Мы ничем не можем ее заслужить. Как подарок Бог дал истину и вечную радость. Она не проходящая, она вечная. Когда Христос нам дает спасение, когда Он нам дает обращение, если человек не пренебрегает им, если человек не живет в запинающих грехах, если человек не относится так вот равнодушно к Богу, если он любит вот это тесное непрерывное общение с Отцом Небесным, друзья, то эта радость, она вечная, она всегда, она непроходящая, она является фундаментом нашей жизни. Она всегда будет отражаться в нашем сердце, в наших глазах. Это надежда, друзья. Помните, что было сказано верному рабу? Войди в радость Господина твоего. О, там на небе, там никогда не будет скорбей. Там не будет скорби, печали, болезни, трудности. Все, что люди здесь переносят на этой земле. Там ожидает вечная радость и ликование. Войди в радость Господина твоего. Друзья, там сам Бог присутствует, и в нем радость. Друзья, и эту радость Он сегодня дает каждому из нас здесь, на этой земле. Он дает свою вечную, непроходящую радость. И нам никак нельзя забывать об этом. Мы не можем омрачать свое сердце различными сомнениями или различными переживаниями, удручаться, забывать о Боге или думать, что Он забыл меня, или Он оставил, раз у меня вот такое-такое в жизни происходит. Друзья, нас Бог никогда не оставляет, ни при каких условиях, и никогда Он о нас не забывает. Мы Его оставляем, мы Его забываем, когда живем греховной жизнью. Он нас никогда не оставляет. И поэтому, даже когда трудно и когда скорби в жизни, друзья, то Он не забывает, не забывай об этом, Он тебя не забывает. Он всегда с тобою, Он всегда дает тебе надежду, Он всегда поддерживает тебя. Пусть Господь поможет в нашей жизни, чтобы нам вот насыщаться образом Божьим, чтобы нам иметь вот это тесное общение с Ним, чтобы, как написано в послании Иуда, мы с вами читаем 24 и 25 стих, что Иисус Христос, здесь написано так, Он может, могущему же соблюсти вас от падений и поставить пред славою Своею непорочными в радости. Друзья, любые пороки, любые грехи, они омрачают наше сердце, они лишают нас радости, они вытесняют Бога присутствие в нашей жизни. Нам нельзя об этом забывать. Любая дружба с миром, любая дружба со грехом, с греховным, она вытесняет святого Бога из нашей жизни. И мы с вами можем сказать, а можно ли вообще Возможно ли жить святой жизнью? Может быть, невозможно. Мы боремся с нашей плотью постоянно. И это хорошо, что эта борьба происходит. И многие падения, многие трудности. Друзья, Слово Божье говорит, что могущему Он может соблюсти вас от падений. Он может соблюсти. Тогда, когда Бог... когда мы знаем, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Друзья, когда мы в смирении идем к Нему, Он может соблюсти. И вот смотрите, в непорочности, перед славою Своею, непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Друзья, может быть, кто-то сегодня здесь есть, кто еще не отдал Богу своего сердца, кто еще не покаялся, кто еще находится под господством плоти своей. Или, может быть, кто-то обращенный, может быть, даже член церкви, но живет по плоти, полностью отдал все позиции духовные в своей жизни, и плоть господствует в жизни такого человека. Друзья, сегодня Бог призывает покаяться, обратиться, обрести радость. Наша плоть, она, знаете, она совокупна, она очень близка, она в тесных связях находится с врагом душ человеческих, который через плоть нашу пытается украсть, убить и погубить. Это его цель. И, друзья, в нашей жизни должна быть очевидная борьба. Вот на что человек, который противится Богу, на что он себя оставляет? На какие? Почему вот когда Бог многократно зовет к себе, многократно, любовью своей стучится в сердце твое сегодня, и уже, может быть, многие сотни раз уже звал тебя к себе, человек упорствует и не идет к Богу. Что он тем самым приобретает? Почему вот враг душ человеческих через плоть так сильно держит тебя? Что происходит? Друзья, на что в жизни своей, на что плоть твоя, она к чему тебя приведет, если ты не обратишься к Богу, если ты не найдешь истинный источник радости в Иисусе Христе, если будешь продолжать в гордости противиться Ему. Друзья, книга Откровения в 8 главе повествует нам о великой скорби, которая будет ждать всех, которые были неразумные, да, членами церкви числились, жили по плоти. В этой жизни особой борьбы не было с плотью. Даже если где-то кто-то поправлял, что поправься, милый, поправь, нет, не надо, я знаю. Жил сам по себе, жил по плоти и знал все о Боге. И даже, может быть, многое делал, как мы читали раньше сегодня, но оказался вне дверей, оказался не спасенным, оказался на великую скорбь. Или те, которые слышали многократно зов Господень, но не покаялись в упорстве своем, не смирились, не взыскали, не просили у Бога прощения, а милости, и не взыскали вот этот дар, который Бог дает, совершенно даром. Совершенно. Тебе ничего не надо за это платить. Свое спасение Бог дает даром всем, кто любит Его, кто взыскал Его. Друзья, вот такие люди, их ожидает очень страшное будущее. Представьте себе картину, когда произойдет вознесение. Это может сейчас произойти. Это может произойти сейчас. Это может сегодня вечером произойти, может завтра, может быть, через десятилетия, столетия, мы не знаем. О этом дне и часе никто не знает, только Бог знает. Друзья, но это может произойти и сейчас. И на что человек, который противодействует Богу, оставляет себя? Что его будет ожидать, когда треть планеты, исследуйте, 8 главу, книгу Откровений, когда треть планеты будет уничтожена. Сегодня малейшее что-то происходит, вулкан, какое-то землетрясение, и последствия вся планета ощущает. Вся планета. Друзья, когда треть Земли будет уничтожена, все ощутят это очень сильно. Но даже представьте, а как насчет тех людей, которые останутся вот на этом даже географическом месте расположения, их просто постигнет внезапная смерть, когда будет уничтожена треть планеты. Вероятность каждого из нас быть на этом месте составляет 33%. Это очень большая вероятность, один из трех. Очень большая. И на что человек себя обретает, оставляя, откладывая день спасения. Откладывая. И вот если человек останется, и происходит погибель, он для себя не оставил времени для покаяния. Он для себя... Все поздно. Все ушло. И человек идет на вечные муки. На вечные. Не просто какие-то временные. Вечные. А люди, которые возлюбили Бога всем сердцем, которые смирились под Его крепкую руку, которые взыскали Иисуса Христа, которые прошли сюда вперед и покаялись перед Ним, которые обрели Его в своем сердце, которое сердце которых Он возродил, которые в Нем обрели истину радость, они получат вечное спасение в Иисусе Христе. Пусть сегодня Бог поможет таковым, кто еще не имеет Христа в своем сердце, кто еще не покаялся сегодня, кто еще противодействует Богу. Смиритесь, милые, смиритесь под крепкую руку Божью. Кто сегодня живет по плоти, в это последнее время, в которое мы с вами живем, друзья, смиритесь под крепкую руку Божью. И пусть Бог благословит вас. Да поможет Он нам всем, чтобы нам в Нем, в источнике, в Нем иметь всегда радость. И не забывать об этом. И Слово Божье, когда повествует нам: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Здесь речь не идет о невозможном. Это не только возможно, это и нужно для каждого из нас с вами. Хорошо, когда в нашей жизни нет вот этих перебоев радости. Хорошо, когда в нашей жизни мы с вами заботимся о нашем духовном состоянии. Хорошо, когда в нашей жизни наши взаимоотношения с Богом непрерывны. Ибо только в Нем мы всегда с вами будем радоваться. Пусть нам в этом поможет Господь, а Ему слава за все. Аминь.